осенью виски покрылись, годы унеслись конями резвыми, гривами тряхнули, где-то скрылись дробью по дороге да копытами. Эй, постойте, я увидела вдруг оранжевый закат, окрасил вдалеке край земли, кусочек неба, лунный круг. Я туда отправлюсь налегке из того, что мною собрано. Нет ни веса, ни цены, ни ценности. Ветром раскидало во все стороны. Суета, сует, законы бренности. Эй, постойте, я увидела вдруг оранжевый закат, окрасил вдалеке край земли, кусочек неба, лунный круг. Я туда отправлюсь налегке. Божьей любовью осиянная душа забыла вечную тревогу. Сердце преклонилось покаянное, радуясь блаженному потоку. Эй, постойте, я увидела вдруг оранжевый закат, окрасил вдалеке край земли, кусочек неба, лунный круг.